и сухие жгучие слезы царапнули глаза. Этот окраинный, силикатно-безликий, просвистанный ветром угол тоже был моим городом, потому что из лестничного окна восьмого этажа открывался своей вершиной Финский залив. Я стоял на площадке с тупой болью в сердце и резью под веками и ощущал себя 14-летним и голодным, уязвленным одиночеством и несбыточной мечтой. В дырявых ботинках и худом, подбитом ветром пальто бродил я тогда по осенним набережным, испытывая тревогу и возвышенное смятение от вида переполненного русла взволнованной Невы, заливавшей гранитные спуски и выплескивающей пенистые воды на плиты тротуаров. И порывистые западные ветры вели свою дикую неистовую мелодию, просвистывая узорные решетки балконов и порталы старых особняков. А мохнатые черные тучи сплошной лавой неслись над рекой куда-то туда, за Литейный мост, над винокрасными кирпичными корпусами, к скрытому холодной осенней хмарью Смольному собору. Над омраченным Петроградом дышал ноябрь осенним хладом. По набережной с зажженными фарами колонны шли тягачи с зачехленными орудиями. Они двигались к Дворцовой площади на репетицию парада. Басовый рокот мощных моторов вплетался в неистовый посвист ветров. И какое-то горькое и гордое чувство распирало мне ребра. Тогда я еще надеялся. Я надеялся, что стану моряком. Увижу в черном тропическом небе непривычные пронзительные созвездия, и синий-белый морской флаг моей родины, просоленным тяжелым полотнищем, еще заплещется надо мной. Я надеялся, хотя той осенью меня не приняли в Нахимовское училище. Неистовство ветров и волн и мужественность дворцовых фасадов поддерживали эту надежду. Гордость рождалась горечи наперекор. А может быть, горечь и гордость были лишь половинами целого, двумя крайними точками, меж которых качался маятник судьбы, двумя ангелами или дьяволами, сражавшимися за мою уязвленную, бессмысленную душонку. Ответа нет. Я стоял на лестничной площадке восьмого этажа нового дома на оконечности бывшего острова Голодай. Смотрел на бескрайнюю, темную, бесцветность вершины Финского залива. Видел леденцовые огоньки судов по фарватеру преодолевавших Приустьевой бар. И бессильные, сухие, жгучие слезы царапали глаза. И уже не было гордости, только горечь, что никогда не увижу тропических созвездий, никогда морской флаг моей родины не заплещется надо мной просоленным тяжелым полотнищем. Дьявол гордости давно отлетел, умчался в неизвестные края, к чужой новой юности, а со мной остались только горечь и любовь к этому единственному городу. Неверными пальцами достал я сигарету и с первой затяжкой почувствовал ту печальную растроганность, которую приносят счастливые воспоминания детства. Быть может, эта мечта о море и была единственным счастливым воспоминанием. Всматриваясь в бескрайнюю бесцветность залива, думал я о городе. Если вы появились на свет и начали сознательную жизнь в Петербурге, Петрограде, Ленинграде, то всегда, даже в разлуке, будете ощущать вы влияние города. С раннего детства проникнет вас строгий и нервический, печальный и безжалостный, его мечтательный и скептичный дух. Нет, по-моему, в мире другого города, который бы так бесповоротно определял судьбу. В другом городе у вас была бы другая судьба. Шпалерка, кресты, Алексеевский равелин, кольцевая башня Новой Голландии, Литовский замок, арестный дом на Константиноградской, Петербург, выстроенный весь вокруг тюрем, манил и волновал поколения юношей мечтой о свободе и жаждою смысла бытия. Спиною, повернутой к Азии, этот город делал человека особенно русским и русского особенно человеком. Здесь родилась антитеза «гений и злодейство». И я понимал, что этот город окрасил мою судьбу цветом своих оград и гранитов. Я был русским и любил его болезненно и горько, как любят только блудные сыновья. В пасмурные дни предзимья, сырыми ночами ранней весны, под мглистым облачным небом я сам себе порою мнился ночным бесом этого города, чем-то вроде ожившей химеры с фасада какого-нибудь бессильного особняка. Это в далеком Париже химеры вечно стоят над порталом Нотр-Дам, а в Петербурге, Петрограде, Ленинграде они маются иногда в сытой промозглой оловянной тьме, парят над медленными каналами и бесслезно горюют под посвист западных ветров, тоскливо заглядывая в чужие освещенные окна. Бесприютно и холодно стало мне на темной площадке перед высоким лестничным окном на залив. Я торопливо сунул окурок сигареты в бачок с пищевыми отходами. Через 3 ступеньки одолел последний лестничный марш и нажал кнопку звонка. За дверью стояла долгая, доводящая до отчаяния тишина. Болезненно расслабились мышцы спины, и, обреченно сутулившись, я повернулся, чтобы уйти, но расслышал отдаленный глухой шорох шагов и снова повернулся к двери. «Кто?» Гортанный голос Беллы показался приятным и теплым. «Грабители!» — ответил я нараспев, пытаясь победить уныние. Щелкнул замок, свет из передней высветил часть площадки. Крупная фигура Беллы в золотистом прямоугольнике отворенной двери напомнила мне какую-то картину. Смутно обеспокоенный, смотрел я на удлиненный овал лица, четко заканчивающийся острым подбородком, на выпуклый высокий лоб. Волосы Беллы разделял четкий пробор, и черные, чуть волнистые, они поблескивали на свету. «Привет, промок?» Она улыбнулась сдержанно, еле заметно улыбкой, и полуприкрыла глаза. И тут мгновенной вспышкой пришло узнавание. Запушенные изморозью окна, тусклый пульсирующий свет голой лампочки, горьковатый запах дыма, чадящий плохой печи, почему-то обостряющий голод. И наискось от моей койки, на беленой стене, над тумбочкой соседа, репродукция из журнала «Огонек». Юдив Джорджоне, вот кого напомнила мне Белла, стоящая в освещенном прямоугольнике двери. Не было только меча в руке и мертвой головы Алаферна под ее ногой. «Здравствуй», — сказал я с ухмылкой, — «а муж твой дома?» «Проходи», — она посторонилась. «Ты думаешь, я знаю, где он?» Я прихлопнул за собой дверь, сказал: «Да подело мне, надо было позвонить сначала», и расстегнул отсыревшее пальто. Уходить не хотелось. «Раздевайся, появится скоро, отвезет домой очередную шлюху, потискает в машине и приедет». Она сдержанно улыбалась своей улыбкой Юдифи. Голос был веселый. «Буська знал, на ком жениться. С завистью подумал я, понимая, что в этой семье не бывало скандалов с визгливыми криками и битьем посуды. «Да брось», — сказал я, — «сидит, наверное, в библиотеке, вычитывает что-нибудь из журналов, чтобы заработать тебе на булавки. Ладно, раздевайся. Есть хочешь?» «Спасибо. Лучше кофе покрепче, а то я...» «Вижу». Она пристально, без улыбки, посмотрела мне прямо в глаза. «Ну, иди в комнату. Сейчас сварю тебе кофе». Приглаживая волглые волосы, я вошел в большую комнату. Горел только олиповатый, напоминающий гриб, торшер, и давал спокойный рассеянный свет. Я расстегнул пиджак и сел в лохматое кресло возле дивана, на котором валялась раскрытая книга и скомканный клетчатый плед. Слева во всю стену, от пола до потолка, стояли секционные шкафы. На застекленных полках выстроились книги. Все больше беллетристика. Стояло немного хрусталя, современного, убогого, претенциозные вазы и бокалы, говорящие лишь о дурном вкусе создателей, да и владельцев. В бельме большого телевизора отражался орнамент красного ковра. Унылое жилище современного преуспевающего человека. Миллионы таких неразличимых комнат, победнее и побогаче, от Атлантики до Тихого океана, приютили миллиарды маленьких радостей и крошечных повседневных трагедий, вечных любовей, неистребимых надежд, немощи, молодости, отчаяния и новых надежд. Похожесть этих комнат рождала иллюзию успокоенности, удовлетворенности. Если все как у всех, то это неистребимо. Это прочнее и реальнее любой термоядерной чертовщины. И мне полегчало. Стандартный уют успокаивал подлинностью обыденной жизни. Не то, что моя квартира — заклинание от одиночества и злосчастья. С кухни донесся вибрирующий визг электрической кофемолки. Звук был противный, но все равно он укреплял ощущение домашности. Я наклонился к дивану, протянул руку за книжкой и услышал вкрадчивый, смутно знакомый, волнующий запах духов, исходивший от пледа. Аромат пряных трав и тревожный, чистый, грустный, просторный дух морских отмелей. Дрогнуло в испуге сердце, будто рука в холодной резиновой перчатке прикоснулась к нему. Я взял книгу и резко выпрямился, откинувшись на спинку кресла. Тут визг кофемолки оборвался, и меня обступила тишина, наполненная этим вкрадчивым запахом. Я вперился в книжную страницу, но строки расплылись в желто-буром тумане. На нем соткалось лицо Натальи, такое, каким я увидел его сегодня в 2 часа пополудни, заглядывая в щель приоткрытой двери. Девичье лицо, исполненное искренности и чистоты. Я снова почувствовал пронзительную боль, словно кто-то медленно втыкал в левое подреберье горячую тонкую иглу. Книга соскользнула с моих колен, с тихим шелестом легла на ковер. А та маленькая шайка студенистых клеточек в моем мозгу, которая различает и сравнивает, вдруг с безжалостной ясностью показала смертельную пропасть, пролегшую между мной и Натальей. Игла вошла до конца, уже не чувствовалась боли. Чудовищная предсмертная тишина сжималась в чужой комнате, предвещая припадок. И как последний всплеск сознания стояло передо мной ее лицо. Я чувствовал, бесповоротность судьбы сейчас прикончит меня. И ужас, ужас ощущения конца сорвал меня с кресла. Я вскочил, чтобы куда-то бежать, с утробным звериным воем, за что-то схватиться, срывая ногти, выкарабкаться из черной, готовой поглотить смертельные пропасти. Я бросился к двери и наткнулся на Беллу.